Глава 12. Скромная разборка вселенского масштаба. Если тот, кто любит вас, любит одновременно и другого, кто не любит вас, но любит того, кто любит его, то при условии, что вы любите того, кто любит вас, но не любите того, кто не любит вас, у вас могут возникнуть натянутые отношения с тем, кто любит и вас, и его, но не любит того, что вы не любите друг друга. Йозеф Эмец. Вечером 2 февраля по Большой Дмитровке по направлению к центру двигалась странная группа. Прохожие незаметно скашивали на нее глаза, а некоторые оглядывались. Рядом с громадным мотоциклистом шла хорошенькая девушка. Кто она, ему интересно? Костяшками счет щелкали предсказуемые старушечные мысли. Между девушкой и мотоциклистом проваливался в сугробы кривоногий запыхавшийся карлик с пылающим носом и рыжими бакенами. Мрачный Матвей Багров держался позади, и сложно было сказать, идет ли он сам по себе или вместе с ними. «Байроническая личность», — сказал Ирке Иссерх, увидев Матвея в первый раз. Мысль взять с собой Багрова принадлежала Ирке. Не будучи влюбленной в Матвея, как ей самой казалось, она упорно его дразнила. Странная, забасливая расчетливость для валькирии. Умный Антигон, женатый в свое время на 7 кикиморах, 2 русалках и 1 провинциальной ведьме с нечетным количеством глаз, посматривал на Ирку с пониманием. На полпути к резиденции валькирия заметила, что слева от нее идет старушка. Маленькая старушка в рыжей, явно с чужого плеча куртки, с рюкзачком на плечах. Бабулька бодро топала по снегу, опираясь на странноватую длинную палку в брезентовом чехле. Невесть отчего Ирка решила, что старушка собирает бутылки. Палка же ей нужна, чтобы ворошить содержимое мусорных баков. Старушка шла неожиданно резво и почти не проваливалась в сугробы, но все же Ирка, склонная к постоянным уколам совести, сразу сошла с утоптанной тропы. «Не ходите по снегу, бабушка, ноги промочите», — сказала она. Старушка остановилась и посмотрела на Ирку сообразительными темными глазками. У Ирки появилось странное ощущение, что ее просветили рентгеном. Затем старушка загадочно улыбнулась и, ощупывая снег зачехленной палкой, подошла к Ирке. На ногах у нее были неожидаемые ботинки «Прощай, молодость» и даже не сапоги с выдранной молнией, а растоптанные низенькие кроссовки белого цвета. Валькирия сочувственно подумала, что бабуля, должно быть, сильно нуждается. Одновременно Ирка с удивлением отметила, что и Сёрх, и Багров напряглись. Она приписала это тому нехорошему зоологическому превосходству, которое испытывает так называемый гигиенический человек ко всем, кто равнодушен к мылу, но не равнодушен к пустым бутылкам и недокуренным бычкам. Старушка переложила палку в левую руку. Правую же с необычной решительностью протянула Ирке. «Заботишься обо мне, милая? Что ж, дело хорошее. А ну-ка!» Ирка, растерявшись, схватилась за карман, где у нее лежала мелочь. Но старушка, довольная своим бутылочным бизнесом, в мелочи и не нуждалась. «Не это! Ручку дай!» — сказала она нетерпеливо. Ирка протянула ей руку. «Не смей, не надо!» предостерегающе крикнул Багров. Старушка строго взглянула на Матвея. «И боишься, некромак? За себя бойся. По звездам ты давно умер». Ирка напряглась. «Некромак? По звездам? Откуда эта старуха знает, кто мы такие?» «Смерть это. Разве не понятно?» хмуро сказал Иссерх, сразу выдавая ответ. Старушка посмотрела на него без восторга. И Сёрх, и Багров явно нравились ей куда меньше, чем Ирка. «Зачем ж так сразу-то в лоб? У меня, между прочим, и имя есть. Аид Плаховна, старший монагер некроотдела», — представилась она. Ее малиновый носик шмыгнул не без кокетства. Ирка не успела отдернуть ладонь, и рукопожатие, которого так не желал Багров, все же состоялось. Ладонь у Аиды Плаховны была сухая, пальцы цепкие. Ирка ощутила сильное желание освободиться и сдержалась, лишь сделав над собой усилие. Аида Плаховна, должно быть, что-то почувствовала и руку разжала. В ее глазах появилось нечто предостерегающее и недоброе. «А вот этого не надо, девочка, не брезгуй. Жизнь-то по-всякому людей расшвыривает. Я тоже, может, не манагером родилась. Иной палач и тот в детстве замороженным в киоск бегал, ага. Впрыгнет в один сандалет, а другая нога босая. Уж я-то их, ой, как знаю, своих палачей-то». «Простите», — сказала Ирка виновата. Аида плахом насмягчилась. Должно быть, вспомнила, как Валькирия беспокоилась, когда она топала по сугробам. Сунув руку в боковой карман рюкзака, когда она потянулась к рюкзаку, и сёрх напружинился. Старушка извлекла глиняную трубочку, зажгла ее прикосновением ногтя и задымила. Ирка осторожно втянула дым носом. Дым пах как-то необычно. «Ну, тётя же», — сказала Мамзелькина, — «на первый раз прощаю, а второго раза у меня и не бывает. А ты, некромак, смотри, не зли меня, нечего глазками сверлить. Я тебе не девочка на пляже». Багров резко отвернулся. «Что, гордый? Я гордых люблю. Иного гордого в рюкзачке тащишь, а он елозит, нос кверху дерет. Ну, прям коней», — сказала старушка одобрительно. Мамзелькина достала плоскую, с небольшим изгибом военную фляжку из тех, что продаются на Воробьевых горах для падких на экзотику туристов. Открутила крышку и отхлебнула. Ирка ждала, что Мамзелькина поморщится, но та, если поморщилась, то исключительно из кокетства. «Моя походная больница. Работа уж больно нервная, сил нет», — сказала она. «А вы сейчас на работе?» — спросила Ирка. «Не будь наивной, она всегда на работе», — сквозь зубы ответил Багров. «А ты не груби, некромак. Ишь, развоевался, петух», — окрысилась на него Мамзелькина. Матвей демонстративно смотрел в сторону. Старуха, как заметила Ирка, не нравилась Багрову, и он даже не пытался этого скрывать. Антигон вел себя примерно так же, разве что менее задиристо. Должно быть, понимал, что испытывать терпение нервной сотрудницы некроотдела небезопасно. Разговаривая, они продолжали идти. Вскоре вдали замаячил угол 13-го дома с привычной стыдливостью, закутанной строительной сеткой. И Сёрх, видя, что Мамзелькина явно идет вместе с ними, остановился. Нападать на резиденцию мрака при деятельном участии болтливого манагера было, мягко скажем, нежелательно. Ох уж этот магический мир. Ничего важного нельзя сделать незаметно. И Сёрх кашлянул, смутно надеясь, что Мамзелькина все же куда-нибудь свалит. «Прекрасный вечер», — сказал он, глядя на небо. Поднятое вверх лицо мгновенно стало мокрым от тающего снега. Снег валил, как пух из распоротой подушки. «Ага, лучше не бывает», — усмехаясь, отвечала Аида Плаховна. «В такой вечер приятно посидеть где-нибудь под крышей, у камина, подтягивая венцо», — продолжал соблазнять Исерк. Мамзелькина заинтересованно шмыгнула носом. «Что, приглашаешь, что ли? Да кого оно проймет, винцо твое?» «Так медовушки можно, текилы или ямайского рома. Мы это в раз!» — влез прозорливый Антигон. Аида Плаховна опустила голову и с некоторым удивлением обнаружила подобострастную физиономию Кикивора где-то в районе своего пояса. «Вижу, знаешь. За что люблю, за то хвалю», — сказала она, бесцеремонно сгребая его за бакенбарды и с неожиданной силой приподнимая для поцелуя. Антигон в панике засучил ногами. Ему почудилось, что его повесили. Поцеловав Кикимора, Мамзелькина звучно сплюнула в сугроб и вытерла губы рукавом. «Не могу я сейчас пить. Правду, некромак сказал, на работе я. Так что не отделаетесь от меня, суслики, уж не обессудьте», — сообщила она. И Сёрх окончательно убедился, что старуха отлично знает, куда они направляются. «А как же иначе, милок? Наша служба такая, чтоб все знать. Прикажет кого скосить — скошу, прикажет расцеловать — расцелую», — заверила его Мамзелькина. Никуда не торопясь, она присела на снег и стала покуривать трубочку. Заметно было, что она наслаждается каждым мгновением отдыха, никуда не спешит, но и отделаться от нее не удастся. «А на кого вы работаете? На свет или на мрак?» — наивно спросила Ирка. Ей неожиданно пришло на ум, что хорошие люди тоже умирают, причем ничуть не реже плохих. И Сёрх укоризненно уставился на Ирку. Айду Плаховну, напротив, вопрос немало повеселил. «Я работаю на эволюцию, принимая заказы из обеих канцелярий. Тебя, Валькирия-одиночка, когда придет твой час, обещаю, я скажу не больно. Чек и готово. Ты мне нравишься», — важно сказала Манзилькина, вздевая палец.